Глава 19. Четвертые сутки наступления Серпинин встретил на новом командном пункте, в лесу, где еще 3 дня назад был один из наблюдательных пунктов немцев. В лесу стоял густой запах смолы, шедший от обрубленных и расщепленных осколками сосен. Но и этот новый командный пункт сегодня предстояло менять, поспешая за продолжавшими наступать войсками. Вернувшись сюда ночью и мертвым сном проспав 4 часа, Серпинин получил донесение, что один из выброшенных к Днепру передовых отрядов переправился и захватил плацдарм. Ночью командир корпуса и командир дивизии клялись и божились, что к утру сделают это. И вот зацепились, выполнили свое обещание. Нет ничего лучше, как узнать от подчиненных, что выполнили обещанное. Если б всегда так, война была бы легким делом, только успевай глядеть на часы. Но, к сожалению, на войне далеко не все выходит по часам и у других, и у тебя самого». Те, кто первым прыгает через реку, всегда прыгают налегке. Теперь все и у немцев, и у нас будет построено на выигрыше во времени. Подбросим быстро все, что требуется, сумеем поддержать огнем, удержаться. Не сумеем — спихнут. Серпинин позвонил командующему воздушной армии и просил взять плацдарм под защиту штурмовой авиации. Не подпускать к нему немцев, особенно танки и самоходки. Авиатор обещал послать штурмовики, но попозже. Местность пока плохо просматривается, над Днепром еще висит ночной туман. «Вот они в этом тумане и перелезли», — с одобрением подумал Серпинин о тех первых, кто уже был там впереди за Днепром. «Они свое дело сделали, остальное зависит от нас». Он позвонил Кирпичникову, командиру корпуса, потребовал, чтобы тот как можно скорее шел своими главными силами вперед к Днепру, и сказал, что сейчас сам приедет в корпус. «Где вы? Там же, где вчера?» «Пока там же», — сказал командир корпуса. «Жаль, что там же», — хотелось сказать Серпинину, но он удержал себя. «Жаль-то жаль, но задача не в том, чтобы командир корпуса после твоих попреков сорвался с места. Дело в продвижении войск, а не в том, чтобы каждые 5 минут скакать со своим командным пунктом все вперед и вперед. Иной бывает так далеко заберется, что без риска для жизни до него и не доедешь, но сам впереди, а войска его топчутся. Что в этом проку? По твоему же собственному плану действий, который утвержден наверху и после этого стал для тебя законом, предполагается захватить Могилев к исходу 5-го дня операции. И, несмотря на все трудности и задержки, особенно в первый день, эта возможность остается еще реальной. Если позволим сбросить себя с первых плацдармов, а наоборот захватим новые, за день подойдем к Днепру главными силами, а за ночь переправимся. Завтра к вечеру можно быть в Могилеве. Серпинин взялся за трубку отдать перед отъездом последнее распоряжение Бойко, но в это время в дверях домика появился сам Бойко, одетый в дорогу. На плаще у него были капли дождя. Все еще моросит, продолжается. Явился доложить, что, согласно плану, отбываю на новое место. Связь проверена, начальник оперативного отдела уже там. А Захаров? — спросил Серпинин. В 5 часов уехал к Воронину. Все еще топчемся. Серпинин поморщился. Он с вечера знал, что на левом фланге, где наступал корпус Воронина, сильное сопротивление, и знал, что топчемся. Но хотя и поморщился, теперь уже меньше переживал эту задержку. То, что немцы особенно зло дерутся на левом фланге, прямо против Могилева, на поверку может оказаться даже хорошо, — подумал он. Значит, они недооценили возможность нашего удара севернее на правом фланге. Поэтому мы там и вышли уже к Днепру. И именно там и решится дело, если сами не испортим его проволочками. «Как скоро прибудешь на новое место?» — спросил Серпилин, посмотрев на часы, потому что от этого зависело время его собственного отъезда. И по писаному, и по неписаному закону им с начальником штаба одновременно находиться в дороге не полагалось. «Через 45 минут буду там. Позвони по прибытии, поработаю пока с командующим артиллерией и прямо отсюда поеду к Кирпичникову». Бойко кивнул. Он так и думал, что командующий поедет на правый фланг, где уже зацепились за Днепр. «А ты, Григорий Герасимович, как прибудешь на новый КП, продолжай заниматься подвижной группой. За день наведем там у Кирпичникова переправу и к утру перебросим за Днепр подвижную группу. И пусть вырывается на простор, обходит Могилев, режет сзади него и Минское, и Бобруйское шоссе. Если за день еще плацдармы захватим, создадим угрозу форсирования на большом отрезке, немцам придется затыкать дыры. Здесь задержат, там задержат, а остановить нашу подвижную группу уже силенок не хватит». «Будем готовить», — сказал Бойко. Разговор о подвижной группе у них возник вчера, когда Серпилин вернулся с передовой. Первоначально в масштабах фронта ее не спланировали, и Серпилин решил сколотить ее сам и получил на это добро только в разгар наступления, когда стало ясно, что армия заходит к Днепру правым плечом намного севернее Могилева, и переправленные там за Днепр подвижные части смогут быстро и глубоко обойти Могилев. «Где сейчас танкисты?» — спросил Серпилин, имея в виду ту еще не воевавшую танковую бригаду, которая должна была войти в состав подвижной группы как главная ее сила. «Пока не двинулись, по-прежнему на восточном берегу Баси. А почему не перешли?» «Я разрешил отложить», — сказал Бойко, — «боятся посадить танки в пойме. Хотят вступить в бой в полном составе. Я это их желание разделяю». Он расстегнул планшет и показал по карте. «С ночи работают вместе с саперами, улучшают переправу. Сосредоточиться на исходных вполне успеют. Зачем же спешить с риском для техники?» «С этим согласен», — сказал Серпилин. «Хорошо бы компактно сосредоточить к середине дня в одном районе все части, которые включим в подвижную группу». «Так и будет сделано». «Сколько пехоты, считаешь, сможем посадить на машины?» — спросил Серпилин. «Начальник тыла обещал до 3 батальонов. Сам подгребает машины. Взял это на себя. Будем считать полк. Временно отнимем его у Артемьева. Начнем следовать дурному примеру командиру корпусов, тратить резервы раньше, чем собирались», — усмехнулся Серпилин. «А какой полк?» — спросил Бойко. «Пусть сам командир дивизии скажет, какой у него полк лучший. Больше, чем уверен, даст Ильина». «А кого на группу?» — снова спросил Бойко. Он спросил это еще вчера, сразу же, потому что любил как можно раньше получать распоряжение на будущее. Чем раньше получишь, тем больше останется времени, чтобы в ходе разработки подправить и улучшить первоначальные решения командарма. Но Серпилин вчера не ответил, сказал, что обдумает. Не сразу ответил и сейчас. «Кого назначить командовать подвижной группой, состоящей из танковой бригады самоходного артиллерийского полка, стрелкового полка и саперного батальона?» «Вопрос не так прост. Можно дать им начальника сверху, а можно найти внутри. Можно послать заместителя командующего армии, как это часто делают, и в этом есть преимущество. Звание, должность, права. Но есть и недостатки. Группа собирается из разных частей, а командовать ею сажают человека нового для каждой из них. Думаю, все же назначить командира танковой бригады. Для своих он привычный, а остальных за собой потянет. Раз мы надеемся на моторы, на скорость, пусть танкисты и играют первую скрипку. Если до середины дня обстановка не внесет поправок, позвоню тебе от Кирпичникова. Подтвержу». Бойко кивнул. Он достаточно хорошо знал Серпилина, чтобы не придавать значения слову «думаю». Вопрос был решен. Главная задача авиаторам на весь сегодняшний день – защита плацдармов. Если штурмовики будут действовать, как вчера, никакой черт нас с плацдармом не спихнет, – сказал Серпилин, прощаясь с Бойко. Когда через час, поработав с командующим артиллерией над тем же самым, над обеспечением плацдармов, он сел на Виллис и поехал в войска, за его Виллисом пристроились еще два. На одном — рации связисты, на втором — автоматчики. По приказу за командармом при выездах на передовую должен следовать бронетранспортер. Но бронетранспортер позавчера застрял в болотистой пойме реки Прони, и хотя его вытащили, Серпилин не желал после этого с ним связываться.